Мне и самому, признаться, хотелось хоть разок еще побывать там, где жарко и красиво, но чтобы вдобавок при этом не стреляли и под ногами не путались мины. Памятуя мамины рассказы о ее детской поездке, я настоял, чтобы это был судак и только судак. Кире было все равно. Судак так судак. В школьные годы родители ее по всему южнобережью прокатали. Вот между 4-м и 5-м классами вывозили как раз в судак, в санаторий. Батька Кирин и тут предлагал поселить нас прямо в некоем полете, построенном ни много ни мало для космонавтов, что ли. Времена нынче свободные, плати, и ты уже космонавт. Но тут я уперся рогом. Во-первых, пришлось бы денег брать у него втрое, а во-вторых, глупо я в этом не признавался никому. Взрослый мужик в таком не способен даже любящей жене признаться. Но мне хотелось с наивозможной точностью повторить мамин маршрут, так, чтобы именно в судаке, и именно на Спадиарова, и завтракать именно в той мороженице, про которую мама столько раз мечтательно рассказывала. И мы не пожалели. По сравнению со временами маминого детства, ситуация с курортным жильем изменилась кардинально. Едва ли не с каждой двери и калитки кидались в глаза объявления насчет сдачи комнаты квартир под ключ, со всевозможными капиталистическими удобствами, от горячего душа до гаражей. Мы привередливо прошлись туда-сюда и наугад, но вполне счастливо, сняли комнату в центре, но поодаль от шумной осевой улицы и ревущих чуть ли не до утра набережных кабаков и танцплясов, в уютном, аккуратном пансиончике. Хозяйка, славная деловая Оксана с великолепным отчеством Теодозьевна, для меня оно звучало удивительно по-гриновски, по-зурбагански, что ли, в визитных карточках с украинской скромностью именовала свое заведение «Private Hotel». Правда, мороженица нас не дождалась. Несколько лет назад ее взорвали во время каких-то разборок, но улица как таковая была налицо. Кира с вдохновенным энтузиазмом, объяснимым лишь наслаждением от долгожданного главенства в паре, работала моим гидом преданно и неутомимо. Все-то она тут уже знала и помнила, все-то девчонка-сорванец излазила и подносила мне свое детство с навек впечатанными в него здешними красотами, как себя. О, лазурный простор, сверкающий и раскаленный! О, прохлада и нега одиссеевских вод! О, чувственная ласка прозрачных, как жидкое стекло колыханий! О, живописнейшее место мира, новый свет! О, бухты разбойничья, царская и веселовская! О, горы Сокол и Перчем! О, караул Оба и долина Тавров! О, благоуханные длинношерстые сосны и реликтовые можжевельники! О, дегустации вин в Коктебеле и Архадересе! О, галицинское шампанское! Что говорить, не модствуют уста, ни одной фразы без восклицательного знака, будто на лозунгах большевиков. Как безмятежно, как вместе мы там жили!